Друзья, привет! Если есть возможность сейчас, напишите, пожалуйста, нормально ли слышно и видно. И начнем. Сегодня лекция будет посвящена теме, какую йогу выбрать. Всем еще раз привет. Меня зовут Екатерина. Это лекция для Международного открытого йога-университета. Подробнее об открытой йоге вы можете узнать на сайтах openyoga.ru и openyogaclass.com. Итак, какую йогу выбрать? Почему именно такая тема? Я на личном опыте неоднократно сталкиваюсь с тем, что когда человек решает заниматься йогой, он теряется перед огромным выбором всевозможных йог, и ему приходится получать нужную информацию путем проб и ошибок. Это, конечно, достойный путь, но йога за эффективность и доброту. Иногда люди просто не хотят тратить свое время и силы, чтобы разобраться. Иногда это приводит к тому, что люди так и не находят то, что им было бы близко, и совсем могут бросить. Кроме того, этот вопрос актуален не только для начинающих, но и для активно занимающихся, потому что часто не хватает информации для честного выбора. И люди либо не полностью реализуют свои возможности, либо идут не совсем своим путем, порой даже через насилие над собой, что в йоге вообще неприемлемо. Например, человек решает заниматься своим духовным развитием и начинает держать себя в железных руках аскетизма. А ему быстрее и легче бы достичь результата через доверие и наслаждение, но он об этом не знает. Студентам мою, конечно, в этом повезло гораздо больше. Они с самого начала своего обучения узнают про разные виды йоги и со временем пробуют их все, ну, по крайней мере, большинство. Хотя здесь тоже есть небольшая засада. Часто хочется попробовать и включить в свою практику все и сразу, что также неэффективно и сильно перегружает организм и растрачивает ресурсы. Поэтому то, о чем я буду говорить сегодня, полезно будет услышать для всех. Тема лекции включает в себя также такой важный вопрос, как распределить различные йоги в своей личной практике, особенно когда их уже много и когда хочется их еще больше и добавлять. Давайте начнем с того, сколько всего йог мы знаем. Люди, которые приходят в йогу-студию или фитнес-центр, в первую очередь узнают о физических йогах. Это хатха, это крия и многочисленные их вариации. Те, кто продолжает развиваться в йоге, начинают интересоваться более тонкими видами йоги. Это пранаяма, мантра, медитация, визуализация, нидра и так далее. И это, с одной стороны, верный подход, начинать лучше всего именно с тела. Но с другой стороны, как я уже говорила, это может подходить не всем. Я имею в виду такой стопроцентный перевес именно в сторону физических йог. В свое время для меня настоящим открытием стали разные виды йоги. Их оказалось просто очень много. И гораздо больше, чем вмещает расписание в зале. Но еще большим открытием для меня стало то, что разделение на все эти виды йоги не так уж и важно на самом деле. Смысл всего сказанного емко выражает фраза, которую я очень люблю. Не так важно то, что мы делаем, важно то, как мы это делаем. И это, пожалуй, все, что можно сказать о йоге и закончить на этом лекцию сегодня. Но это шутка. А для чего же тогда нам учителя передали столько много видов йог различных? Виды йоги – это инструмент для нашего самопознания. И чем больше у нас таких инструментов, тем точнее и точечнее мы можем работать в самопознании. Каждый вид йоги работает с тем или иным проявлением человека. И когда мы задействуем все стороны своего существа, мы легче достигаем необходимого баланса и быстрее продвигаемся по пути самопознания. Первое, что нужно понять, это то, что есть виды йоги, есть направления йоги, и есть методы йоги. Часто, особенно у начинающих практиков, эти понятия сливаются в одно. В расписании залов мы сталкиваемся с тем, с другим и с третьим. В чем разница? Виды йоги – это различные разделы йоги. Они включают и теорию, и практику. Это некая база. Она начинается с древних времен, и как бы, которую уже никогда никто не помнит и не имеет авторства. Мне очень нравится выражение, что видов йоги столько, сколько существует проявлений человека. Причем буквально для физического тела это физические йоги, для ума это ментальные йоги, для чувств чувственные йоги, для тонких планов какие-то более тонкие и так далее. В том числе существуют такие виды йоги, как йоги для взаимоотношений, для рождения детей, для воспитания детей, для исполнения желаний, для достижения целей и многое другое. В видах йоги можно выбрать любые подходящие и изучать их с помощью любого подходящего метода. О методах скажем еще чуть позже. Направление йоги. Это частное мнение или авторское решение. За каждым направлением стоит какой-то учитель. Каждое направление включает всего несколько видов йоги, и в каждом направлении преобладает тот или иной метод йоги. Я не буду сейчас касаться примеров, это будет не очень этично с моей стороны, но везде, где вы встречаете именную йогу или какую-то специфическую йогу, как, например, йога в гамаках, йога на батутах, йога-микс и так далее, это всегда авторское направление. Методы йоги – это способы осуществления йоги. Всего йога выделяет три метода – усилие, позволение и гармонию. Это можно сравнить с тем, что называют силовая йога, йога для расслабления или смешанная практика, ну или что-то подобное. Идем дальше и коротко пройдемся по видам йоги. Сразу хочу обратить ваше внимание, что все ниже перечисленное работает во взаимосвязи друг с другом. Озвученный аспект является только преобладающим, то есть работая в каком-то одном виде йоги, мы все равно прорабатываем все наше тело, все его структуры в той или иной степени. Ну, а все равно работаем со всем организмом нашим. Говорить о видах йоги я буду коротко, быстро и упрощенно, чтобы просто иметь о них общее представление. Итак, физические йоги или йоги, которые работают с грубым физическим телом. Это хатха, крия. Соответственно, это статические позы, асаны, и динамические практики, асаны и виньясы. Ее еще называют динамической медитацией, крия-йога. Еще я бы выделила шаткармы, так же, как отдельный вид йоги, и внесла бы его сюда же, к физическим видам йоги. Так как широко распространены именно практики очищения физического тела. Но шаткармы можно рассматривать намного шире, как, например, информационный детокс, работа с эмоциями, мыслями. И даже тайм-менеджмент можно сюда включить, как работу со своим личным временем и распределением своего ресурса. Очищать можно и нужно все сферы своей жизни, но, конечно, начиная с тела. Шавасана. Ее тоже можно рассматривать отдельно, как самостоятельный вид йоги, и тоже в большинстве случаев с ней знакомиться в дополнение к физическим йогам. Чаще всего шавасаны завершают эти виды йоги. Но смысл ее также гораздо глубже, ее можно брать в качестве одной из основных йог и заниматься ей полноценно, продвигаться в ней очень далеко. Это не только долгожданная дрема в зале, к которой мы привыкли все многие. Но это еще и серьезная работа с разотождествлением, со всеми своими структурами, с тем клубком ассоциативных связей, которые мы намотали за многие наши жизни, и чем мы не являемся на самом деле. Но начинать опять же лучше всего с тела. Далее идут более тонкие практики. Это пранаяма, работа с дыханием или праной. В переводе на понятный язык можно сказать, что это работа с уровнем нашей жизненности. Выбирайте любое близкое для вас значение. Это также йога звуковых вибраций или мантра-йога и нада-йога. Это работа с внутренними и внешними звуковыми вибрациями. То есть мы работаем либо собственным голосом, либо со звуками мира, а также с особыми комбинациями слов и звуков. Это также йога-медитации, работа с умом или концентрация внимания. Сюда можно отнести янтра-йогу и йогу-визуализации. Это работа с внешними и внутренними визуальными образами. Далее четыре вида йоги, которые часто идентифицируют с выбором пути или с дхармой. Это карма-йога или работа через действие, служение, работу. Это бхакти-йога, чувственное восприятие или преданность высшему. Это джняна-йога, логическое восприятие, работа сознания, получение, обработка, передача. Это раджа-йога, работа через внутренний самоконтроль и внешнее самоуправление. Вернее, внешнее управление. Эти йоги часто выбирают как ведущие и соответствующие характеру человека, его образу жизни и роду деятельности. Следующие йоги редкие, еще более тонкие. Их не часто берут, о них не часто слышат, но тем не менее они нужны нашему телу, и часто бывает, что их не достает. Это ньяса-йога, работа через прикосновение, как правило, с партнером, но можно и без, самостоятельно. Это тантра-йога, система в системе или три в одном. Это о природе мужского и женского, о сексуальном союзе, о влюбленности. И причем именно в таком порядке. А дальше это кундалини и лая-йога. Практически это очень серьезные йоги по растворению всех своих структур и прямому выходу к свету. Но не всем оно на самом деле надо. По чуть-чуть их хорошо изучать для глубокого понимания, как оно все у нас там устроено и как с этим работать лучше всего. Это хард уровень, и для него очень нужна проработка физики нашей. Прямо ну ой, как нужна. Дальше. Йога сновидения и нидра-йога. Работа с различными состояниями нашего сознания. С бодрствованием, переходными состояниями между сном и бодрствованием. Сна без сновидений, особенно сна со сновидениями. Йога преодоления смерти, йога умирания – это неотъемлемая часть нашей жизни, которая, по моему убеждению, требует повышения культуры и осознанности. Если простыми словами, то это то, как умереть, чтобы сразу просветлиться или, по крайней мере, получить лучшее рождение в следующей жизни. И здесь сразу прямо уж в лоб сансара. Но даже если у вас другая философия, то йога здорово вам поможет в работе со страхом смерти и, что особенно важно, со страхами жизни. Йога рода – это о связи всего со всем, о жизни, откуда мы, куда мы. Это о благодарности предкам, о продолжении рода, о воспитании детей и все похожие темы. Больше всего меня в этой йоге трогают слова о том, что если ты сегодня уже даже краем уха слышишь о йоге, хотя бы хоть что-нибудь, то это значит, что в твоем роду точно были учителя. И всем, кто случайно встретит эту лекцию на просторах интернета, примите на заметку. Не просто так йога приходит в вашу жизнь. Рита-йога. Работа с собственным ритмом и ритмами Вселенной. Движением, недвижением, сменой цикла, цикличностью в целом. В этой йоге часто работают через танец. Натья-йога или йога театра. Это наши природные способности ассоциации и различных проявлений, различным использованием вот этого понимания ассоциативных связей в нашем поведении, в наших проявлениях во всех. Артха-йога – работа через процветание. И да, для йога процветание в этом мире не является чуждым. С этим тоже можно и нужно работать. На сегодня я, пожалуй, остановлюсь. Но это далеко не все. Это только некая база, которая поможет сформировать более целостное представление о мире йоги, а также сделать какие-то первые шаги, системные шаги, что очень важно в йоге. Подробнейшую информацию о более чем 30 видах йоги вы найдете на сайте openyogaclass.com. Это огромное хранилище знаний йоги, самое большое, что я вообще знаю и видела когда-либо. Теперь давайте поговорим о том, как же определяться с выбором, что включать в свою личную практику, а что совсем не обязательно или даже совсем не нужно включать. Для этого необходимо себе ответить на ряд вопросов. Я выделила следующие 5 вопросов, которые, мне кажется, помогут сделать выбор необходимый. Первый вопрос. В каком состоянии сейчас ваше тело? Исходя из этого, можно определить, какая работа с физическим телом вам сейчас подходит и необходима. Если тело здоровое и к тому же довольно атлетичное, то оно нуждается либо просто в поддержании этой формы, либо в какой-то привычной активности. И тогда можно выбирать любые асаны и ритм выполнения физических практик. Можно брать и хатху, и крию, смотря что вам ближе. И пробовать сразу другие виды йоги. То есть здесь нет каких-то критичных ограничений. Но если тело уже где-то болит, если в нем есть какие-то ограничения, если есть какие-то области, которым нужно уделять повышенное внимание, то нельзя сразу хвататься за все асаны и закручивать себя в какие-то сложные и на предельных скоростях выполнять крию. Надо давать себе отчет в том, что тело нуждается в деликатном подходе. И йога учит именно этой осознанности. И в этом случае целесообразно может быть попробовать с каких-то шаткарм, начать с метода позволения, с каких-то простых асан, с медленной динамики. Больше времени уделять шавасане и, может быть, включить некоторые пранаямы и медитации. Пранаямы и медитации помогут в целом развить такую внимательность к себе, плюс очень помогут расслабиться медитации, особенно это включит естественный процесс самовосстановления тела. И пранаяма поможет повысить уровень жизненности. Поможет включить вот эти вот естественные процессы очищения организма тоже. Следующий вопрос. Какой у вас образ жизни? Даже если с телом все в порядке, но у вас не очень активный образ жизни. Например, у вас офисная работа, которая требует напряжения ума и долгое нахождение в статичной позе, в сидячей позе. Или наоборот, слишком подвижная и тяжелая работа, или хаотичное питание, или вы редко бываете на природе. Ну или какой-то такой неполноценный образ жизни, где есть какой-то перекос в одну сторону. То все это требует компенсации. И поэтому, исходя из вашего образа жизни, необходимо включить в свою практику компенсирующие его виды йоги. Для малоподвижного образа жизни это будут динамичные и активные практики. Потому что телу необходимо движение, телу необходимо вот этот вот разгон всех жидкостей по телу, а суставам необходимо движение, дыхание, необходимо вот эта вот нормальная работа метаболизма. Активные практики все это активизируют. А для тяжелой физической работы это больше, наверное, будут расслабляющие и ментальные практики. Для проблем с питанием это могут быть шаткармы, это могут быть пранаямы, медитации, ну, конечно же, те же физические йоги. Для городских жителей также желательно включить практику пранаямы, потому что нам очень не хватает пребывания на природе, вот этого чувствования естественных ритмов природы, какое-то подключение к природе, да, и свежего воздуха, конечно, нам не хватает. У нас очень сжатое дыхание, бывает часто скованное дыхание. И поэтому мы не включаем, опять же, все механизмы организма нашего на 100%, как бы это могло быть. Ну и так далее. Здесь важно создать для своего тела максимально сбалансированные условия жизни, чтобы были удовлетворены все его естественные потребности. И чтобы ничто не мешало полноценной жизни и дальнейшему духовному развитию. Дальше следующий вопрос, который можно себе задать. Это насколько вы довольны своей жизнью в целом? Или есть еще куда стремиться и что менять? Есть какие-то проблемы в жизни, может быть, которые требуют своего разрешения? Есть какие-то нереализованные мечты, желания, цели и так далее? Есть ли что-то, что хочется улучшить в своей жизни? Обычно это вопрос о самореализации, о довольстве, об отношениях с окружающими, о реализации в социуме, в семье, в карьере. И в этом случае, в зависимости от ситуации, стоит обратить внимание на такие виды йоги, как пранаяму, которая повысит уровень жизненности и поможет сделать первые шаги в каких-то целях своих и желаниях, на медитацию, которая поможет убрать лишний стресс и расставить все точки над «и», определить, какие желания действительно наши, какие желания не наши, да, такое тоже часто бывает, понять, как реализовывать эти желания. То есть, когда мы медитируем, опять же, медитации бывают разные. Если мы медитируем просто на снять уровень стресса, чтобы лучше себя почувствовать, то мысли могут сами приходить автоматически. Просто мы вдруг осознаем и понимаем, что для нас лучше. А если мы уже знаем, что у нас есть какая-то цель, но мы почему-то не можем сделать какие-то шаги в направлении этой цели, либо нам не хватает понимания, как оно должно развиваться, то мы можем медитировать на эти цели, думать о том, как мы можем их достичь, да? Думать о том, что мы делаем для достижения этих целей уже, а что мы делаем, и нас отодвигает от этих целей. Это тоже очень часто встречающаяся вещь, когда мы просто растрачиваем свою энергию на то, что совсем не приближает нас к цели. И медитации здесь, конечно, очень помогут очистить вот это вот, вот этот путь из точки А в точку Б, убрать все лишнее и следовать, проложить какой-то маршрут и следовать этому маршруту. Не цепляться за отвлекающие вещи, повышать свою концентрацию на этих целях, желаниях, мечтах. Дальше. Карма-йога. Карма-йога нам поможет, в принципе, в процессе работы. Она нас научит получать удовольствие от работы, она научит нас не цепляться за результат работы, она научит нас больше быть в процессе работы и как-то чувствовать вот это вот наше направление, туда ли мы идем или не туда. Чувствовать, когда нам стоит вовремя поменять наш вектор направления, да, не зависеть от каких-то внешних обстоятельств, когда мы выполняем свою работу, не цепляться за то, что где-то в начале пути может показаться, что у нас недостаточно сил, знаний, там, умений, что подумают люди или какие-то такие тоже вещи, которые очень сильно могут выбивать из колеи и из нашей устремленности к этой цели. Карма-йога очень сильно поможет находиться в этом процессе работы, знать, что эта работа, ну, не какая-то трата времени, да, пустая, а находиться еще, что очень важно, вне зависимости от вдохновения. Потому что тоже часто бывает, что мы на каком-то вдохновении ставим себе цель, начинаем старт на этом вдохновении, а потом начинается рутинная работа, и у нас все вдохновение пропадает. Так вот, карма-йога очень сильно поможет нам вырабатывать то, что называется мастерством на нашем пути, вырабатывать то, что называется каждодневный труд, вот этот вот, двигаться маленькими шагами, да, двигаться постепенно, хоть что-нибудь, но делать каждый день для того, что мы хотим получить в результате. Бхакти-йога, она научит доверию. Причем тоже эта йога, она может быть полезна вне зависимости от целей наших, потому что очень важно делать какую-то часть работы самому, и очень важно отпускать эту часть работы. Потому что на самом деле не все зависит от нас в этом мире. И да, мы можем на каких-то своих пределах выполнять свою работу, делать вот просто ну все, что от нас зависит, для того, чтобы достичь цели и результата. Но какие-то скрытые механизмы все равно останутся от нас скрытыми. Мы не все далеко видим, и мы не все далеко можем предугадать. Мы не на все можем повлиять. Поэтому Бхакти учит вот этому доверию, учит вовремя отпускать какие-то наши усилия, учит расслабляться, учит доверять Вселенной и там другим людям, всему, чему мы хотим, да, чему нам требуется вот это вот доверие проявить. Своей семье, опять же, если цель в семье, учит доверять при том же распределении обязанностей каких-то, да, потому что руководители часто встречаются с тем, что, ну, не совсем есть доверие к своим работникам, есть такой небольшой процент недоверия, когда кажется, что сам я все сделаю лучше. Так вот, вот это вот делегирование обязанностей, в делегировании обязанностей здесь тоже очень может сильно помочь бхакти-йога. Дальше джняна-йога и раджа-йога. Они помогут приобрести необходимые знания, они помогут начать действовать, они помогут эффективно построить все свои действия, опять же, убрать все лишнее, да, как джняна и раджа с медитацией работают очень хорошо вместе. Они помогут организовать самого себя. Вот тоже большая проблема для многих людей и для практиков, и в том числе для личной практики, если целью является личная практика, является вот это вот отсутствие самоорганизованности, отсутствие какой-то мотивации внутренней. А если у нас есть мотивация, если у нас есть внешний учитель, какие-то условия подходящие, которые помогают нам делать что-то, да, что нам необходимо, каждый день выполнять личную практику, каждый день выполнять рутинную работу, как-то самообразовываться, что тоже немаловажно, периодически ввести какой-то режим дня определенный, который поможет нам в достижении наших целей. Ну, в общем, какие-то действия совершать. Не у всех хватает личной мотивации. И вот раджа-йога, она учит этой личной мотивации, она учит, что значит владеть собой, владеть своими проявлениями, что значит вообще ставить себе цели, выбирать то, что приоритетно. Потому что иногда мы не знаем, что мы хотим. Мы хотим вроде бы что-то поменять, что-то нам не нравится в нашей жизни, но мы не видим, что именно, да, мы не чувствуем, как-то не осознаем это. Вроде бы как-то и в отношениях что-то не так, вроде бы как-то и на работе что-то не очень нравится, и в принципе там во всем мире в целом, там в семье, в какой-то бытовой своей деятельности рутинной. Но раджа-йога учит такому важному принципу, как начинать нужно с себя, потому что, во-первых, все, что нам не нравится, это происходит прежде всего в нас, это зависит от нашего восприятия очень сильно. Во-вторых, все это в наших силах поменять, и опять же поменять именно начиная в первую очередь с себя. И здесь не только за счет восприятия, на самом деле, как очень много любят говорить в йоге, да, поменять свое восприятие, и жизнь сразу поменяется. Нет, дело не только в этом. Раджа-йога учит такой важной вещи, как: если тебе что-то не нравится, то пока ты это не изменишь, тебе не достичь просветления, да? Но это очень грубыми, простыми словами. То же самое касается желаний. Если какие-то наши желания не реализованы, они всегда будут оттягивать на себя свое внимание, они всегда будут как-то тормозить нас на пути нашего духовного развития, потому что они еще есть в нас. И то есть это мы еще хотим. И мы не хотим полноценно вкладываться вот именно в какое-то духовное развитие, потому что что-то материальное нас еще где-то держит. Поэтому очень важно понимать свои желания, понимать, на самом деле мы это хотим, понимать, как мы можем их реализовать. И раджа-йога о том, как делать это, ну вот, простыми действиями. Не просто визуализировать, да, свои желания, не просто там какие-то ритуалы совершать на новолуние, что очень актуально сейчас, чтобы очистить свое пространство и пригласить в жизнь что-то другое, новое, лучшее. Это, конечно, все очень важно, но очень важно еще и то, что мы можем совершать какие-то действия на пути к этому. И очень важно реализовывать что-то в этом мире, материально реализовывать, как-то даже самое простое, посвятить этому свою практику, да, наметить план какой-то, расписать, не знаю, в один день сделать что-то минимально, как я очень люблю такую, по-моему, японский принцип маленьких шагов, когда мы в первый день ложим перед собой листик бумаги, во второй день мы кладем к нему карандаш, в третий день мы берем этот карандаш в руку, в четвертый мы пишем слово, и так далее, пока у нас не будет полноценная книга наша. Вот этот принцип маленьких шагов — это очень ценная вещь, и раджа-йога этому всему учит. Дальше. Следующий вопрос очень важный. Очень важный, на самом деле, который стоит себе задать, чтобы понять, какая йога приоритетна для нас. Какую йоге стоит посвятить, ну, какой-то процент своего времени значительный. Это чем вы занимаетесь по жизни или чем вы любите заниматься, какое у вас хобби. Это очень важная вещь, потому что это напрямую связано с нашей реализацией, с нашими проявлениями. Например, если вы руководитель, то вам опять же поможет в этом развиваться раджа-йога. А почему? Потому что она учит, ну вообще раджа-йога считается королевской йогой, я не сказала об этом. Она учит, что управлять другими возможно только тогда, качественно управлять другими людьми и вообще, в принципе, понимать весь этот смысл управления возможно только тогда, когда мы научимся управлять сами собой. И мне кажется, что это колоссальный смысл на самом деле, потому что на самом деле, вот если мы не чувствуем свое тело, если мы не можем себя самих сподвигнуть на то, чтобы придерживаться какого-то режима дня, да, который мы выбрали сами для себя, не какой-то, который кто-то нам сказал, а который мы понимаем, что вот это для нас приемлемо, там, в 4 часа утра вставать, как тоже есть такой миф о йоге, вставать, например, в свои 7 часов или 6 часов утра, делать практику какую-то свою, делать какие-то еще свои дела важные, на работе делать все, что нужно, семье уделять время, отдыху уделять время, еще каким-то вещам уделять время, на саморазвитие оставлять кусочек тоже. Вот. И когда мы учимся управлять собой, своими процессами жизни, тогда только мы понимаем, как это может на больших процессах масштабироваться. Потому что подобное в подобном, все, что происходит в нас, все то и происходит в мире. Ну или наоборот, все то, что происходит в мире, все то можно увидеть в самих нас. Когда мы начинаем понимать это, тогда нам становится гораздо проще учиться этим процессам, учиться этим навыкам, потому что все есть навыки, все мастерство, любой талант, любое мастерство, любые какие-то достижения, все это есть только навыки, которым можно учиться, и причем этому может научиться абсолютно любой человек, потому что ну, у нас безграничный потенциал, мы все частички абсолюта, согласно йоге, и мы сами себе ставим ограничения в том, что мы этого не можем, нам это сложно, это не наша какая-то, да, не наш какой-то талант. Другое дело, наш или не наш путь. Вот это вот совсем другое дело. Но нет ничего невозможного для человека с позиции йоги. Дальше. Если вы какой-то эксперт в какой-то области, неважно в какой, то обратите внимание также на карма-йогу. О ней я уже говорила, наверное, больше к ней добавить сейчас нечего. Подробнее о ней лучше, конечно, почитать и понять. Там очень хорошо на курсах самоучителя по йоге рассказано о том, что есть 3 типа работника, о том, как действовать в каждом из этих случаев. Вы можете определить, к какому типу вы относитесь, что для вас сейчас является работой, либо это какая-то нужда, да, вас толкает работать, либо вы работаете за вознаграждение какое-то, либо вы уже работаете в удовольствие, вам это прям вот ну, нравится, вы работаете, потому что что-то должно быть сделано. Вернее, там даже 4 типа работников. Сначала что-то должно быть сделано, вы чувствуете, что это ваш долг, вы чувствуете, что это нужно миру, что это нужно вам. А потом уже к вам приходит очень светлое такое чувство, что вы наслаждаетесь процессом работы, и вы делаете ее просто потому, что вам нравится это делать. Дальше. Если вы решили посвятить себя семье, то вам будут близки такие виды йоги, как бхакти-йога, родовая йога, йога-триады, ньяса-йога. Везде, где есть такой контакт, где есть такое взаимодействие с партнером, везде вот эти вот йоги будут очень востребованы. Немножко скажу о наверное, ньяса-йоги, да, об этой йоге очень вообще мало известно, и я о ней услышала вот только в открытой йоге. Ньяса-йога — это йога прикосновений, это то, когда мы помогаем другому человеку лучше почувствовать свое тело и все процессы, которые в нем происходят, за счет прикосновений наших. Очень важно, что эта йога лишена какого-то либо сексуального подтекста, то есть в ней нету таких прикосновений, которые могли бы дать человеку почувствовать себя как-то неудобно, неловко. Ее иногда сравнивают с массажем, но это гораздо более тонкие вещи. Там, конечно, за счет прикосновений к физическому телу мы обращаемся к нашим внутренним структурам. И это колоссально, потому что для меня это близко к йогам триады, когда мы видим перед собой уже не человека, да, а видим перед собой вот некое воплощение абсолюта. И, конечно, это очень такой мощный контакт, это очень духовный, что ли, да, контакт с человеком, уже не как вот с такое биологическое существо, с биологическим существом, а это поднимает на совершенно другой уровень. Поэтому вот везде, где есть какие-то взаимоотношения с партнером, ньяса-йога очень пригодится выработать такие навыки общения с человеком без какой-то привязки к выгоде какой-то, да, своей, потому что вот иногда мы общаемся, на самом деле часто мы просто не отдаем себе отчета в этом, мы общаемся с другими людьми, ну, это грубо будет сказано, с целью удовлетворения своих каких-то потребностей, но по сути это имеет место быть. Даже удовлетворение в потребностях общения, даже удовлетворение в потребностях какой-то красоты, да, визуальной. Вот это бывает очень часто. Здесь мы просто смотрим на человека и общаемся с ним на каких-то вообще других запредельных уровнях. Если у вас будет возможность, обязательно попробуйте. Так, дальше. Если вы ученый, то вам, конечно, поможет джняна, йога и медитация. Ну, джняна вы на самом деле всегда занимаетесь, но, конечно, джняна, она немножко о других знаниях, хотя все познание мира, оно, как мне кажется, может так называться, потому что в любом случае мы распознаем, да, этот мир как-то, познаем его в любых соприкосновениях с ним. А вот в медитации вы можете усилить этот процесс, усилить его и сделать его каким-то более качественным, более направленным, более, ну, в медитации есть тоже хорошее такое выражение, что когда мы направляем свое внимание на объект, объект сам раскрывает себя, все свои свойства, все свои качества, все знание о себе. И ученые, которые бьются, ну, не только ученые, это могут быть там и литераторы, да, это могут быть, ну, люди любых профессий, которые связаны с каким-то знанием. Так вот, когда мы направляем свое внимание на этот объект, прям вот целиком погружаемся в этот объект, объект сам начинает нам себя раскрывать. И если есть какой-то стоп в работе, если нет упражнений, если вы где-то прям застряли и не получается двигаться дальше, то медитация очень сильно может в этом помочь. А если вы человек творческой профессии, то в зависимости от вашего творчества используйте натью, йогу театра, наду, йогу звука, мантру, йогу звуковых вибраций собственных, янтру, йогу визуализации. Опять же, зачем? Затем, чтобы понимать принципы всего этого. Например, натя йога, тоже очень люблю эту йогу, и в ней мне раскрылся колоссальный просто принцип своего проявления в любых сферах жизни. Потому что согласно йоге мы все немножечко актеры, мы все воплощаемся в этой жизни, мы все играем какие-то роли. Эти роли не являются нами, вернее, мы не являемся этими ролями, и мы выполняем совершенно разные роли. Где-то мы выполняем роль семьянина, где-то мы выполняем роль руководителя или какого-то подчиненного, где-то мы выполняем роль друзей, где-то мы выполняем роль вдохновителей каких-то муз, да. И здесь очень важно понимать вот этот принцип, что мы не являемся на самом деле ни руководителем, мы не являемся на самом деле ни каким-то подчиненным, или мы не являемся тем, кем нам не всегда там нравится быть, да, и мы часто ставим свою жизнь, какое-то восприятие своей жизни, себя самих, в зависимости от вот этих вот наших восприятий и ассоциаций. И когда мы понимаем, что на самом деле мы нечто большее, нечто вообще глобальное, и что мы можем выбирать себе вот все эти роли, что очень часто также бывает у людей в жизни, что они сталкиваются с тем, что вот один раз на всю жизнь профессию, да, они себе определяют и думают, что вот в этом только их карма, скажем так, в этом только их судьба, и им никуда не свернуть с этого пути, им нужно терпеть, но продолжать. Так вот, Надя йога учит тому, что нет, не обязательно терпеть, вы можете выбрать себе совсем любую роль, вы можете любую ситуацию переиграть по-своему, и легче относиться к этому всему. Поймать вот эту вот волну какой-то легкости, опять же, вдохновение менять перемен в своей жизни, если они нужны, либо продолжение пути, по которому вы движетесь. Дальше. Янтра или йога-визуализация, как поможет художникам? Художникам, архитекторам, дизайнерам, всевозможным проекторам каким-то, которые имеют дело с визуалом. Также понимать принципы, вот эти базовые, понимать принципы, как человек воспринимает визуальный мир, что такое вообще визуальный мир для человека, и где-то на своей подкорочке, как он его считывает. Это тоже очень важные принципы. Я сама много работаю с визуальными образами, поэтому я знаю, как сильно могут помочь эти йоги в таком восприятии, не то чтобы вот в использовании, да, в своей выгоде, опять же, а именно в восприятии, в нахождении контакта, в нахождении выражения вот этого, как сталкиваются с тем, что есть страх белого листа, а есть страх выразить наиболее точно, как это представляется внутри. И вот когда мы понимаем некие принципы устройства вот этого визуального восприятия, вот этих ассоциативных связей визуальных, то мы точнее можем выразить то, что у нас внутри происходит. Надо и мантра-йога для музыкантов, для всех тех, кто имеет дело с какой-то речью, для лекторов, да, если вы даже не обязательно какой-то, как это называется, тот, кто вещает, лектор, да, если вы просто какой-то эксперт и ведете там свой блог, или вы лекции регулярно, вебинары какие-то проводите, то эти йоги вам также очень помогут развить свой голос, услышать свой голос, что тоже очень важно, потому что люди часто говорят как-то спутанно, не связано, потому что они не слышат, как они говорят. И вот эти йоги вам очень помогут. Они помогут выработать голос, выработать привычку говорить так, чтобы вы были услышаны, так, чтобы вас хорошо слышали, чтобы никакие слова-паразиты вам не мешали в речи. А тем более, если вы музыкант, то это, конечно, вот надо йога, особенно с этим работает, с тем, чтобы слышать музыку во Вселенной. Но я думаю, музыкантам не надо это объяснять, они сами прекрасно об этом знают. А если вы, например, спортсмен, то, конечно же, вам подойдут физические йоги, хатха, крия. В чем они помогут? Они помогут лучше чувствовать свое тело. Это не о том, что вам нужно развиваться как-то физически, у вас в этом может быть все хорошо, но часто у спортсменов тоже бывают перекосы, не хватает кому-то растяжки, кому-то, наоборот, укрепления. Это все зависит от вида спорта. Здесь свои нюансы. Вот. И физические йоги помогут вам просто чувствовать свое тело лучше и прорабатывать вот эти перекосы. Также вам поможет в этом пранаяма, потому что работа с дыханием в любом, причем с дыханием, работа спортсмены работают с дыханием, но это немножко другая работа с дыханием. Это опять же на чувствование своего тела направлено. Ну и шавасана вам, конечно, поможет, потому что уметь расслабляться — это очень важный навык для любого человека, который занят физическим каким-то трудом. Ну и так далее. И пятый вопрос, последний, который стоит себе задать, это какие у вас приоритеты на текущий момент и какая у вас цель жизни? Цель жизни хотя бы на данный момент, да, я не говорю сейчас о какой-то более глобальной цели в жизни, такой конечной цели в жизни. Понятно, что со временем эти цели могут меняться. Вот сегодня, например, у вас цель жизни там заработать миллион, а завтра у вас цель жизни просветлиться. Ну и понятно, что просветлиться у вас не возникнет до того, как вы заработаете миллион, ну, опять же, грубо говоря. Поэтому вот сейчас, на сегодняшний момент, конечная цель жизни, да, вот сейчас вы хотите, вот именно сейчас я хочу, чтобы в моей жизни было вот это, реализовалось вот это. Все эти цели могут меняться, это совершенно нормально, так и должно быть. Это естественное проявление вечно меняющейся жизни, вечно меняющейся энергии. Этот вопрос поможет вам выделить главное. Вот то, что очень важно в раджа-йоге, в медитации, да, что может помочь. Поможет вам выделить главное в вашей жизни, определить вот эти цели, подцели, что тоже очень важно, потому что из пункта А в пункт Б может быть огромный путь, и нам нужно расставлять какие-то пунктики, такие остановочки, когда мы сможем, во-первых, двигаться маленькими шагами, потому что очень многих пугает конечная цель, пугает, что до нее ого-го еще сколько, и нам надо столько всего сделать, а у нас не хватит силы, боже мой, мы такие маленькие, несчастные, и что вообще со всем этим делать? Так вот, вот эти вот пунктики на пути к цели главной помогут очень сильно сделать, видеть небольшие цели, видеть шаги, которые нужно сделать к этим целям небольшим. Кроме того, отслеживать свой результат, что тоже крайне важно. Мы наметили себе все верные шаги. Мы 100% уверены, что эти шаги нас приведут к нашей цели. Но можем куда-то не туда сворачивать, можем не до конца слышать свое тело. Тело может уставать, ему может быть нужен отдых, а ему, может быть, нужны переключения на какие-то другие виды деятельности. И вот все это поможет отследить, помогут отследить вот эти вот небольшие пункты, перевалочные пункты на пути к цели. Это очень важно. А потом вот эта вот расстановка приоритетов поможет убрать все лишнее. Все то, что нам мешает, все, что нас отвлекает, поможет убрать все эти действия, которые мы делаем и которые не ведут нас к нашей цели. И помогут делать действия, вот совершать регулярно действия, которые будут нас вести к нашей цели. И поможет очень сильно вот эта вот расстановка приоритетов в то, чтобы направлять свое внимание в то, что действительно важно, то есть постоянно видеть эту цель. Когда мы не знаем, что мы хотим, а наше внимание распыляется, и мы можем где-то в моменте, да, то, что для нас важно, и тем позаниматься, и этим, и пятым, и десятым, а какого-то результата мы не достигаем в этом. Так вот, если у нас есть цель, конечно, если мы знаем, что мы хотим, то и держим ее постоянно в своей голове. Это очень сильно помогает на пути к ней. Например, если вы мечтаете о создании семьи, то вам, вероятно, гораздо меньше будет интересно лая-йога и кундалини-йога. Если, конечно, у вас не йога-семья и у вас общая практика в этом. Но где-то в семье уместнее какие-то другие практики, какие-то другие йоги, какие-то другие приоритеты. Если вы хотите улучшить свое здоровье, то эффективнее использовать инструменты физических йог, нежели какой-то визуализации. И хотя это тоже можно на самом деле подключать, если очень хочется, но в гораздо-гораздо меньшем процентном соотношении, потому что реальные действия, они куда эффективнее часто оказываются, чем целая жизнь нашей визуализации. Наша визуализация, она обязательно может воплотиться, но это вопрос иногда нескольких жизней, когда она у нас воплотится. И в этой жизни мы можем вообще не увидеть ее результат. Если мы можем делать посильные шаги, то мы должны просто сами себе делать эти посильные шаги в направлении к нашей цели. А если вы, например, хотите корабли космические в космос запускать и руководить при этом большой командой, то, как я уже говорила, вам просто жизненно необходимо овладеть мастерством раджа-йоги. Но в целом, я думаю, мысль моя ясна. А все, что я сейчас озвучила, носит только рекомендательный характер. Это очень важно понимать. Это не то, что вот прям прямое руководство к действию. Хочу построить семью, беру и практикую йогу-триады. Нет, выбирайте те йоги, которые вам близки. При этом важно, конечно, попробовать что-то, да, какой-то максимум для себя определить и попробовать, и выбрать уже то, что вам подходит или то, что не подходит, потому что не попробовав, это сложно сделать на самом деле. Вот не на своем опыте, потому что опыт у всех разный, и йоги откликаются у всех по-разному. И это тоже важно понимать. Еще раз хочу обратить ваше внимание за гармонию. А это значит, что абсолютно все аспекты нашей жизни важны, они связаны между собой. Если в каком-то из них есть провал или какой-то перекос, то со временем он потянет все остальные за собой. В первую очередь должны быть закрыты все вопросы, которые связаны с естественными потребностями нашего тела и нашего здоровья. И только когда у нас все нормально с нашим здоровьем, тогда у нас появляется излишек ресурса на самореализацию, активное проявление себя во внешнем мире и в любых взаимоотношениях, и в том числе для нашего духовного роста. К тому же работа с телом, она всегда помогает во всех других видах йоги. И наше тело — это то, что мы ощущаем, ну вот непосредственно. Мы всегда можем отследить по нему наши результаты и скорректировать какие-то недоработки при необходимости. Физические йоги до определенного момента всегда должны быть в личной практике. Но и окунаться в них с головой как бы тоже является перекосом, как мне кажется, потому что у нас еще много очень других проявлений, других потребностей, которые также хотят быть реализованными. Подходящие виды йоги обычно выбираются постепенно и органически, как раз вот тогда, когда мы пробуем что-то. Точно так же происходит и с их распределением в личной практике, когда мы что-то одно пробуем. Для нас это кажется близким, мы хотим этому уделить больше внимания, мы отводим этому больше внимания. Если это уже проработано, мы где-то поменьше можем этим заниматься, взять что-то еще новое. Но не стоит хвататься за все и сразу, и прямо вот целый свой день нагружать только одной йогой. Есть еще обычная жизнь, стоит об этом забывать. И поэтому каждая йога должна быть по потребностям. Есть потребность здоровья, одни йоги, есть потребность во взаимоотношениях, другие йоги, есть потребность в каком-то знании, третьей йоги. Причем все эти потребности, они также постоянно меняются, и нужно их периодически мониторить и учитывать. То есть мы должны быть сами такими наблюдательными очень к себе. И давайте резюмируем. Во-первых, выбираем йогу, исходя из нашего состояния здоровья. Если оно требует повышенного внимания, то по максимуму уделяем внимание своему телу. Тогда большую часть вашей практики будут составлять физические йоги, шаткармы, определенные пранаямы для очищения и набора праны, медитации для успокоения, шавасаны, нидры, ну и вот что-то вот такое. Последние три могут работать, как я уже говорила, на навык расслабления, когда организм сам просто начинает восстанавливаться. Телу важно дать останавливаться самому. Это очень для него важно бывает. Если с телом все хорошо, есть уже то, что мы называем излишек праны или ресурс, то тело уже само начинает просить от нас чего-то большего. Просит подышать побольше, посидеть самим собой наедине, да, подольше, повибрировать как-то или помантрить, прикоснуться к кому-то тоже очень большая потребность, которая бывает. Возникает. И очень важно слышать свое тело и вводить что-то новое постепенно, отслеживая, как оно ложится на нас, смотреть на свою реакцию и на результат, конечно. Если все хорошо, то можно увеличивать эту практику. Если что-то не идет, где-то есть какое-то, ну, какое-то даже внутреннее, знаете, такое чувство не бывает, что с этим, пожалуй, мне лучше повременить, то лучше это отодвинуть и попробовать в следующий раз. И важно очень добавлять что-то новое в свои практики первое время, пока у нас пока мы вот не почувствуем, да, что с телом вот прям вообще все отлично и все идет на ура. Вообще любые физические йоги идут на ура, и мы не заставляем себя, как-то не принуждаем себя, то лучше добавлять что-то новое не в ущерб физическим йогам. Но если есть такая возможность, добавлять его по времени. Но все индивидуально, конечно же. На самом деле, когда мы начинаем заниматься, наша внимательность к себе повышается, то мы начинаем острее чувствовать свои потребности тела. И поэтому самое главное начать. Во-вторых, сюда же, к появлению излишка праны, относится повышение нашей сексуальности, нашего творческого потенциала. Или другими словами, наших запросов на эту жизнь. И игнорировать это нельзя, и иногда даже может быть опасно. Проявиться это может по-разному у людей. Естественное желание быть привлекательным, творить, всячески реализовывать себя в этом мире, и в частности в социуме, помимо выживания. И также это требует своего удовлетворения. Вот почему еще очень важно знать, как с этим можно работать и какие йоги в этом могут помочь. Но если простыми словами, то это самообразование, это процветание, это приобретение всяческих земных благ, это отношения и семья. И мы уже говорили о всех тех йогах, которые могут в этом помочь. Важно выводить свою практику за пределы коврика. Коврик – это некая тренировочная площадка, где мы сначала учимся чему-то, а потом все наши достижения проверяются обычной жизнью, обычным бытом. И бытом даже в большинстве случаев. Если мы начинаем практиковать карма-йогу на работе, если мы начинаем практиковать бхакти-йогу в отношениях, или джнана-йогу в самообразовании, раджа в самоконтроле и дисциплине, режиме дня, то практически на автомате у нас увеличивается время нашей практики, и вот вопрос какого-то включения в практику тех или иных йог у нас снимается полностью. В-третьих, это эффективность, которая требует подчинять все свои действия своей какой-то конечной цели на текущий момент. Ну или просто цели на текущий момент. Об этом мы также говорили уже, но сейчас хочу еще раз напомнить об этом через призму вопроса распределения времени в практике. На мой взгляд, конечной цели должно быть уделено не менее 50%. Я об этом говорю, потому что по себе знаю, как это, когда главная цель держится в голове до лучших времен. А в моменте я пробую все, что только можно попробовать. Но если целью сейчас является все попробовать, что только можно попробовать, да, в йогах, то это, конечно, ок, тогда снимается тоже этот вопрос. Но если цель другая, то важно понимать, что нужно этой цели уделять свое время. И тогда не пробовать абсолютно все, не нагружать свою практику, брать какой-то вот фундамент своей практики, и тогда уже потом, если останется время, какие-то ресурсы, силы, знания, возможность, да, тогда уже включать что-то другое и пробовать. Это принцип маленьких шагов, о котором я тоже уже говорила. На этом на сегодня все. Надеюсь, что теперь стало совсем понятно о всем многообразии йоги. Ну, не совсем, конечно же, но хоть немного, потому что совсем это ого-го, как много, и целую жизнь можно этому посвятить, или даже несколько. Вот, и надеюсь, что это помогло разобраться хоть немножко и определиться со своим выбором. Всем спасибо за эту лекцию, за время, которое вы уделили. Всем счастья и до встречи!